Могу я обратиться к своим отчетам? Пожалуйста. Босх открыл лежавшую перед ним папку. Первые четыре страницы занимал ПАП, первичный акт происшествия, то есть рапорт о предварительном осмотре. Он нашел четвертую страницу с резюме старшего офицера. На самом деле отчет напечатала Кизрайдер, хотя старшим по делу был Босх. Он быстро просмотрел резюме, чтобы освежить память, потом посмотрел на присяжных. Несколько моментов противоречили версии, что это смерть – несчастный случай, вызванный аутоэротической асфиксией. Во-первых, я сразу же насторожился, потому что по статистике такое редко происходит с женщинами. Примерно 0,01% от мужчин. Это заставило меня внимательнее присмотреться к телу и месту преступления. Можно ли сказать, что место преступления сразу настроило вас на скептический лад? Да, можно. Хорошо, продолжайте. Что еще насторожило вас? Лигатура. Почти во всех случаях, включая те, что я видел сам, или о которых читал в литературе по данной теме, жертва чем-то оборачивает шею, чтобы предупредить возникновение синяков или повреждения кожи. Чаще всего чем-то теплым и мягким, вроде свитера или полотенца. Поверх этой подкладки накладывается лигатура. Благодаря подкладке лигатура не оставляет на шее контузионную линию. В данном случае подкладки не было. И что это означало для вас? Ну, такое не имеет смысла, если посмотреть с точки зрения жертвы. Получается, что она не использовала никакой подкладки, потому что не боялась, что на шее останутся синяки. Для меня это противоречие между тем, что мы видим на месте преступления, и здравым смыслом. Добавьте к тому, что она была актрисой, это я понял сразу же, потому что на бюро лежала груда снимков, и противоречие станет сильнее. При поисках работы она полагалась на свои физические данные. Чтобы она стала сознательно заниматься чем-то таким, что оставляет заметные синяки на шее, я в это просто не поверил. Это и другие моменты привели меня к заключению, что мы имеем дело с убийством. Босх бросил взгляд на стол защиты. Стори по-прежнему сидел, опустив голову, и рисовал в альбоме, словно на скамейке где-нибудь в парке. Фаукс что-то писал в рабочем блокноте. Босх прикинул, не допустил ли он в последнем ответе какой-нибудь оплошности, которую можно как-то использовать против него. Он знал, что Фаукс — специалист по вырыванию слов свидетеля из контекста и приданию им нового значения. «А что еще добавилось к вашему заключению?» — спросила Лэнгуайзер. Босх снова посмотрел на резюме ПАП. Самым серьезным было указание, что, судя по посмертному посинению, тело перемещалось. Для неспециалистов — детектив. Что означает посмертное посинение? Когда сердце перестает прокачивать кровь через тело, кровь собирается в нижней, в зависимости от положения, половине тела. Со временем это создает на коже эффект синяка. Если тело переместить, синяк остается в первоначальном положении, потому что кровь свернулась. Со временем синяк становится более заметным. А что произошло в данном случае? В данном случае было ясно, что кровь собралась в левой части тела, а значит, тело жертвы лежало на левом боку в момент смерти или сразу после него. Однако тело было найдено в другом положении. Правильно. Тело было найдено в положении лежа на спине. Какой вывод вы сделали? Что тело было перемещено после смерти. Женщину положили на спину, чтобы ее смерть казалась похожей на аутоэротическую асфиксию. А что, по-вашему, стало причиной смерти? Тогда я не мог дать точный ответ. Я просто не поверил, что все произошло так, как представлено. Синяк на шее под лигатурой подсказал, что перед нами удушение, только не от ее собственных рук. В какой момент к вам присоединились ваши напарники? Когда я проводил первичный осмотр тела и места преступления. Они пришли к такому же заключению, что и вы? Фаукс выразил протест, заявив, что вопрос требует ответа, который основывался бы на чужих словах. Судья удовлетворил протест. Бокс знал, что это мелочь. Если бы Лэнгуайзер хотела занести в протокол заключение Эдгара и Райдер, она могла бы просто вызвать их свидетелями. «А вы присутствовали при вскрытии тела Джоди Кременс?» «Да». Босх листал папку, пока не нашел протокол вскрытия. 17 октября. Под руководством доктора Терезы Косарон, начальника управления судебно-медицинской экспертизы. «Была ли определена причина смерти?» «Да, причиной смерти была асфиксия. Жертву задушили». «Лигатурой?» «Да». «Разве это не противоречит вашей теории, что смерть не была вызвана аутоэротической асфиксией?» «Да нет, это ее подтверждает. Поза аутоэротической асфиксии была использована, чтобы скрыть убийство жертвы путем удушения. Внутреннее повреждение обеих сонных артерий, мускульной ткани шеи и подъязычной кости, которая оказалась раздробленной, привели доктора Косарон к заключению, что жертва приняла смерть от руки другого человека. Повреждения были слишком велики, чтобы причинить их самому себе сознательно». Босх осознал, что поднес руку к шее, когда описывал повреждения. Опустил руку на колено. Нашел ли судебно-медицинский эксперт какое-либо независимое доказательство убийства? Босх кивнул. «Да». Осмотр рта жертвы показал, что в нем была глубокая рваная рана, вызванная прикусыванием языка. Такие раны типичны в случаях удушения. Лэнгуайзер перевернула страницу своего блокнота. «Хорошо, детектив Босх, давайте вернемся к месту преступления. Беседовали ли вы или ваши напарники с Джейн Джилли?» «Да, с ней говорил я, вместе с детективом Райдер». «Сумела ли выяснить из этой беседы Райдер, где была жертва в течение 24 часов, предшествующих обнаружению ее смерти?» «Да, вместе с Райдер мы установили, что она познакомилась с обвиняемым несколько дней назад в кафе. Он пригласил ее на премьеру фильма вечером 12 октября в Китайском театре в Голливуде. И заехал за ней в тот вечер между 7 и 7:30. Мисс Джилли смотрела из окна дома и узнала обвиняемого». «Знала ли мисс Джилли, когда мисс Кременс вернулась в тот вечер?» «Нет, мисс Джилли ушла из дома вскоре после того, как мисс Кременс отправилась на свидание и провела ночь в другом месте. Следовательно, она не знала, когда ее соседка вернулась домой. Сама мисс Джилли вернулась домой в 11 утра 13 октября и только тогда обнаружила тело мисс Кременс». «Как назывался фильм, премьера которого состоялась накануне вечером?» «Он назывался «Мертвая точка». «И кто режиссер?» «Дэвид Стори». Выдержав длинную паузу, Лэнгуайзер посмотрела на часы, а потом на судью. «Ваша честь», — сказала она, — «я собираюсь перейти к новому этапу допроса детектива Босха. Если уместно, сейчас самый подходящий момент для перерыва до завтра». Хоктон оттянул мешковатый черный рукав мантии и посмотрел на часы. Босх посмотрел на свои. «Без четверти 4. «Хорошо, мисс Лэнгуайзер, отложим до 9 утра следующего дня». Хоктон сказал Босху, что тот может сойти со свидетельской трибуны. Потом напомнил присяжным, что они не должны читать отчеты о процессе в газетах и смотреть передачи о нем по телевизору. Когда члены жюри выходили из зала, все поднялись с мест. Босх, который стоял теперь рядом с Лэнгуайзер у стола обвинения, взглянул на стол защиты. Дэвид Стори смотрел прямо на него. Лицо обвиняемого не выдавало вообще никаких чувств. Но Босху показалось, что он разглядел что-то в светло-голубых глазах, что-то вроде веселья. Босх отвел взгляд первым.